Глава 34. Снова в лесу. Вот она, наконец, правда. Уткнувшись лицом в пыльный ковер кабинета, где он недавно прилежно учился тому, что считал секретами победы, Гарри, наконец, понял, что ему не предназначено остаться в живых. Его задачей было спокойно идти в широко раскрытые объятия смерти. По дороге он должен был разрушать последние связи Волан-де-Морта с жизнью, чтобы, когда их пути снова пересекутся, и Гарри не поднимет палочку на свою защиту, конец наступил немедленно, и задача, которая осталась невыполненной в Годриковой впадине, была, наконец, завершена. Ни один из них не останется в живых, ни того, ни другого больше не будет на свете. Он чувствовал, как бешено бьется о ребра сердца. Как странно, что под действием смертного греха оно колотится все сильнее, мужественно поддерживая жизнь. Но все же ему придется остановиться, и очень скоро. Его удары сочтены. Сколько останется времени после того, как он, Гарри, встанет и последний раз пройдет через замок на территорию, а оттуда в запретный лес? Волна ужаса накрыла Гарри, лежавшего на полу под эту траурную барабанную дробь в груди. Интересно, умирать больно? Сколько раз он был на волосок от смерти, ускользал от нее и ни разу не думал при этом о ней самой? Воля к жизни была в нем всегда намного сильнее страха смерти. Однако ему и в голову не приходило уклониться, сбежать от Волан-де-Морта. Все было кончено, он это знал, и несделанным оставалось только само это дело — смерть. Ах, если бы ему дано было погибнуть в ту летнюю ночь, когда он в последний раз вышел из дома номер 4 по Тисовой улице, и благородная палочка с пером Феникса спасла ему жизнь. Если бы ему дано было умереть, как букля, мгновенно, не успев даже понять, что происходит, или броситься навстречу убивающему заклятию, спасая близкого человека. Он завидовал сейчас даже смерти своих родителей. Ему потребуется мужество другого рода. Он должен хладнокровно шагать навстречу собственному уничтожению. Гарри почувствовал, что пальцы у него слегка дрожат, и попытался унять их, хотя увидеть его здесь никто не мог, все портреты были пусты. Он стал медленно подниматься, сел и сразу почувствовал себя живым, как никогда. С небывалой силой ощутил собственное живое тело. Почему он не замечал прежде, какое это чудо — мозг, мускулы, колотящееся в груди сердце? И от всего этого ничего не останется. По крайней мере, ничто из этого не останется с ним. Он дышал глубоко и медленно. Рот и горло были совершенно сухие, но и глаза тоже. Предательство Дамблдора — почти пустяк. Конечно, его план был шире. Гарри был просто слишком глуп, чтобы это осознать, но теперь все стало ясно. Он ни разу не усомнился в собственном предположении, что Дамблдор не хочет его смерти. Теперь он понял, что жизни ему было отведено столько, сколько требовалось на уничтожение всех крестражей. Дамблдор поручил ему уничтожить их, и он послушно разрубал нити, связывающие с жизнью не только Волан-де-Морта, но и его самого. Какой четкий, изящный план! Не губить лишних жизней, а поручить опасную задачу мальчику, в все равно обреченному на заклание, чья смерть будет не потерей, а очередным ударом по Волан-де-Морту. Дамблдор знал и то, что Гарри не станет уклоняться, что он пойдет до конца, несмотря на то, что это его конец. Ради этого директор и взял на себя труд познакомиться с мальчиком поближе. Дамблдор знал не хуже Волан-де-Морта, что Гарри не позволит другим умирать за себя, когда узнает, что в его власти это прекратить. Образы Фреда, Люпина и Тонкс, лежавших мертвыми в большом зале, снова возникли перед его внутренним взором, и на мгновение у него перехватило дыхание. Смерть нетерпелива. Но Дамблдор его переоценил. Гарри не выполнил свою задачу, змея еще жива. Еще один крестраж будет привязывать Волан-де-Морта к земле даже после гибели Гарри. Конечно, он сильно облегчил задачу своему преемнику. Гарри задумался, кто мог бы это сделать. Рон и Гермиона, конечно, знают, что нужно. Поэтому Дамблдор и велел ему посвятить своих друзей в тайну, чтобы, если он слишком рано встретит свою истинную судьбу, было кому продолжить его дело. Все эти мысли ложились, как ледяные узоры на оконное стекло, на твердую поверхность неопровержимой истины. Он должен умереть. Я должен умереть. Это должно прекратиться. Рон и Гермиона казались ему сейчас страшно далекими, как будто они находились в какой-то заморской стране. Ему казалось, что он расстался с ними давным-давно. Никаких прощаний и объяснений. Это он решил твердо. В этот путь они не могут отправиться вместе, а их попытки его удержать означали бы трату драгоценного времени. Он взглянул на помятые золотые часы, подаренные ему на 17-летие. Прошла уже почти половина часа, отведенного ему Волан-де-Мортом. Гарри встал. Сердце колотилось о ребра, как обезумевшая птица. Наверное, оно знало, что времени осталось мало, и хотела наверстать удары за целую жизнь. Не оглянувшись, он закрыл за собой дверь кабинета. Замок был пуст. Идя по нему в одиночестве, он чувствовал себя призраком, словно он уже умер. Рамы портретов по-прежнему были пусты. Повсюду царила призрачная тишина, как будто все дыхание жизни, еще оставшееся здесь, стеклось в большой зал, где выжившие оплакивали своих мертвецов. Гарри набросил мантию-невидимку и пошел вниз, и вскоре он уже спускался по мраморной лестнице в вестибюль. Может быть, какая-то частичка его души хотела, чтобы его заметили, увидели, остановили, но мантия-невидимка была, как всегда, непроницаема, и он беспрепятственно вышел на крыльцо. И тут на него чуть не налетел Невилл. Вдвоем с кем-то еще он вносил в замок мертвое тело. Гарри вгляделся, и ему чуть не стало дурно. Колин Криви, несовершеннолетний, видимо, пробрался обратно, как это сделали Малфой, Крэб и Гойл. Умерший казался совсем маленьким. «Знаешь что, Невилл, я его и один донесу», — сказал Оливер Вуд. Он поднял Колина на плечо захватом пожарного и понес в большой зал. Невилл на мгновение прислонился к дверному косяку и утер лоб тыльной стороной ладони. Вид у него был сейчас, как у старика. Передохнув минуту, он двинулся по ступенькам обратно в темноту, отыскивать других павших. Гарри оглянулся на большой зал. Там толпились люди, утешая друг друга, подавая воду, стоя на коленях перед мертвыми, но никого из тех, кто был ему дорог, Гарри не увидел. Ни Гермионы, ни Рона, Джинни или еще кого-нибудь из Уизли, ни Полумны. Ему казалось, что он отдал бы все время, которое у него еще оставалось, за возможность взглянуть на них в последний раз. Но смог ли бы он тогда оторваться? Нет. Так даже лучше. Он спустился с крыльца в темноту. Было около 4 часов утра, и во дворе замка стояла мертвая тишина. Казалось, трава и деревья, затаив дыхание, ждали, сумеет ли он выполнить свой долг. Гарри подошел к Невиллу, склонившемуся над очередным телом. Невилл: «Господи, Гарри, у меня чуть сердце не выскочило». Гарри скинул мантию-невидимку. У него внезапно возникла идея, он ведь хотел быть совершенно уверен. «Куда это ты собрался один?» — подозрительно спросил Невилл. «Так нужно по плану», — ответил Гарри. «Я должен кое-что сделать». «Послушай, Невилл...» «Гарри!» — Невилл вдруг испугался. «Гарри, ты ведь не собираешься сдаваться?» «Нет», — с легкостью солгал Гарри. «Нет, конечно. Я иду не за этим. Но мне придется пока отлучиться». «Невилл, ты знаешь змею Волан-де-Морта? У него есть огромная змея. Он зовет ее Нагайна». «Да, я слыхал. И что?» «Ее нужно убить. Рон и Гермиона знают об этом, но если вдруг...» Ужас этого предположения на мгновение сдавил ему горло, лишив дара речи. Но Гарри взял себя в руки. «Это слишком важно, нужно делать, как Дамблдор, сохранять трезвую голову, оставить дублеров, тех, кто сможет продолжить его дело. Дамблдор знал, умирая, что оставляет троих, посвященных в тайну крестражей. Теперь Невилл займет место Гарри, и посвященных по-прежнему останется трое. Если вдруг они не смогут... А тебе представится случай убить змею?» «Убить змею», — повторил Гарри. «Ладно, Гарри. Сам-то ты как?» «Нормально. Спасибо, Невилл». Гарри двинулся дальше, но Невилл схватил его за руку. «Мы все будем сражаться дальше, Гарри. Понимаешь?» «Да, я...» Он задохнулся, не в силах закончить фразу. Похоже, Невилла это не удивило. Он похлопал Гарри по плечу, выпустил его руку и пошел дальше отыскивать тела. Гарри снова накинул мантию и зашагал быстрее. Неподалеку мелькнул еще силуэт, склоненный над другой фигурой, лежащей на земле. Он был в шаге от них, когда понял, что это Джинни. Она нагнулась над девочкой, с плачем звавшей маму. «Ничего», — говорила Джинни, — «все хорошо. Мы сейчас отнесем тебя в замок». «Я хочу домой», — прошептала девочка. «Я не хочу больше сражаться». «Я понимаю», — сказала Джинни, и голос ее пресекся. «Все будет хорошо». У Гарри мороз пробежал по коже. Ему хотелось кричать, хотелось, чтобы Джинни знала, что он здесь, чтобы она знала, куда он идет. Ему хотелось, чтобы его остановили, потащили прочь, отослали домой. Но он и так дома. Хогвартс был его первым и лучшим домом. Он, Волан-де-Морт и Снег, все эти мальчики, лишенные семьи, обрели здесь родной дом. Джинни опустилась на колени возле раненой девочки и взяла ее за руку. Огромным усилием воли Гарри заставил себя идти дальше. Ему показалось, что Джинни обернулась, когда он проходил. Ему хотелось знать, почувствовала ли она его присутствие, но он не произнес ни слова и не обернулся. В темноте проступила хижина Хагрида. В окнах не было света, клык не скребся у двери, приветствуя проходящих громким лаем. Вечера в гостях у Хагрида, блеск медного чайника на плите, печенье и великанья еда, огромное бородатое лицо, Рон, изрыгающий слизняков, Гермиона, помогающая спасти Норберта. Гарри двинулся дальше, дошел до опушки леса и остановился. Между деревьев скользили дементоры. Он чувствовал исходящий от них холод и не был уверен, что сумеет пройти сквозь него невредимым. Вызвать Патронуса у него не было сил. Он больше не мог удерживать дрожь. Это все же непросто — умереть. Каждый вздох, запах травы, прохладный воздух, овивающий лицо. Какие сокровища! Подумать только, что у людей в запасе годы и годы. Время, которое некуда девать, так много времени, что оно порой тянется слишком медленно, а он цепляется за каждую секунду. Он чувствовал, что не в силах идти дальше, и в то же время знал, что должен. Долгая игра окончилась. Снитч пойман. Пора покидать поле. Снитч. Гарри порылся негнущимися пальцами в мешочке на шее и достал его оттуда. «Я открываюсь под конец». Он глядел на Снитч. Дышать тяжело и быстро. Теперь, когда ему хотелось, чтобы время шло как можно медленнее, оно, похоже, набрало скорость. Понимание пришло мгновенно, словно в обход мысли. Вот он, конец. Время настало. Он прижал золотой шар к губам и прошептал: «Я скоро умру». Металлическая оболочка раскрылась. Гарри опустил дрожащую руку, вытащил из-под мантии палочку Драко и сказал: «Люмос!». Черный камень с зубчатым разломом посередине засел в обеих половинках Снитча. Воскрешающий камень треснул по вертикальной линии, изображавшей бузинную палочку. Треугольник и круг, символы мантии и камня, остались нетронутыми. И вновь Гарри все понял, не размышляя. Дело не в том, чтобы вернуть их, ведь он скоро к ним присоединится. Это не он их звал, они звали его. Он закрыл глаза и трижды повернул камень на ладони. Гарри знал, что волшебство подействовало, потому что слышал тихие шорохи, шаги легких ног по глинистой, усыпанной хворостом опушке запретного леса. Гарри открыл глаза и посмотрел кругом.